Трон эльфов. Odin's Eye Entertainment. Milli Pictures. После битвы с Черным Драконом, после нашей победы, я был назван героем. Теперь я Ламберт Драконоборец. Но куда большей честью для меня стала любовь принцессы эльфов Лии. Хотя нам пришлось вернуться в свои разделенные миры, это меня не расстраивает. Мы, как-никак, убили дракона. Отношения на расстоянии не проблема по сравнению с драконом. Правда же? Трон эльфов. Какая прелесть! Это платье тебе очень идет. Я так рада. А ты? Ну, конечно же. Столько веков ждала этого дня. Лия, спасибо, что помогла мне выбрать платье. Кстати, о Ламберте, а ты не... Должна тебя предупредить. Твой брат не одобряет их приезда. Но несмотря на это, разве я могу отказать героям в визите? Они помогли нам победить. Как же здорово! Я очень благодарна тебе, сестра, то есть, ваше величество. Большинство эльфов королевства, как мой брат, недолюбливают людей. Поэтому, пожалуйста, посвяти их в основы нашего этикета. Отправила стрелу с письмом. Лети, отнеси это Ламберту. Город людей. Да ну, ты что, издеваешься? Две монеты за клинок, выкованный мной лично? Да это обычный топор. От того, кто зарубил дракона. О, на, держи. Это от Ли. Стой, это же мне. Иди сюда. Ты отдашь мне его или нет? А? Эй, кыш! Вы приглашены на празднование... Стоп, как это читается? Свадьбу королевы эльфов с герцогом... Что? Ламберт и его близкие приглашены! Невероятно! Я поеду к эльфам! Я увижу Лию! Не потеряй! Смотри, не заблудись! Эй! Есть! Лия, Лия, Лия, Лия! Магазин закрывается, у меня полно дел. Темный мир. В забытых руинах древних сражений, среди призраков эльфов, скрыт темный кристалл, и здесь забытая всеми живу я. Более удачной ситуации трудно себе представить. Темный кристалл. Я приношу тебе жертву. Пусть кровь эльфов, текущая в моих жилах, свяжет нас навеки. Пусть эти руины станут нашим алтарем, а позабытые души свидетелями нашей клятвы. Темный кристалл, даруй мне свою силу, трон будет моим. Кристалл начал притягивать души. Город заволокло тучами, и поднялась буря. Тише вы! Это непросто! В городе появился темный дух. Собаки что-то увидели и лают. Испугавшись, побежали к хозяину. Перед ними появилось тыквенное чучело. Увидев топор, чучело испугалось. Да что с вами такое? И начало убегать. Кришмуха! Эй, потише, нельзя! Я еще не глупой. Стой, стой! Там такая тыква была! Я ее в печь суну! Вкусно пахнет! Пропало! Кольцо? Учу тебя, как ковать клинки, а ты в печи кольца мастеришь и тыквы печешь. Ты не понял! Это не просто кольцо! Тю! Когда натягиваешь тетиву, можно порезать палец. Это защита! А что твое сердце защитит, а? Любовь между эльфийкой и человеком – это будущая драма. Заруби на носу. Не сгущай краски. Без трагедии не быть комедии. Благодаря драме я встретил Лио. Все к лучшему. Елена увидела ожившие души. Давайте сделаем королеве незабываемый свадебный подарок. Ого! Вот это да! Новый крутой корабль! Ну, собаки, идем! Эй, Кэп! Да, привет! Разрешите на борт, а мы скоро учали! Он тут забыл! Летят на корабле. Сплавлю его за борт. А, мы летим! Я чувствую себя птицей! Отсюда мой дом, видать! Хе-хе-хей! Ой, нет! Я забыл закрыть дверь! Кэп, вот правила этикета эльфийского царства! Страничка! Правило 250. При знакомстве с кем-либо надо поклониться на 10 градусов. Поклонишься на 5 или на 50, зачтется за оскорбление. Ничего ты не выучишь. А вообще нет девушки, нет проблем. Сколько еще встречу разных приключений. Пошел снег. Впереди, как горячо. И быстро бьется сердце у меня в грудь. Летят сквозь все континенты. Сейчас я это... Полные тайны волшебства, эльфийский лес. И по плечу будет мне тогда хоть миллион чудес. Не страшусь упасть с высоты, птицы в небе парить умея. Долечу до самой большой мечты, никогда не предам друзей я. Не страшусь упасть с высоты, птицы в небе парить умея. Долечу до самой большой мечты, никогда не предам друзей я. Ламберт пытается справиться с новыми механизмами. Вершина моего искусства. Самое мое гениальное изобретение. Только вставь сюда самый качественный летучий камень и... Смело можешь летать среди облаков! А какая скорость! Ни один корабль не догонит нас! Спасибо, учитель! Это самый классный подарок! Вы лучший! Цыц! Не пугайте молодчика! Эй, учитель! А вы его уже опробовали? Стой! А как же она работает? Просто! Маши крыльями, как птица! Бяг, бяг, бяг! Быстро! Посторонитесь, пернатые! Ламберт летает. Точно! Махать крыльями! Давай же! Старый хрыч, туалет вон там. А где Ламберт? Кого я, по-твоему, ищу? Так ну вон. Он, вон та мелкая черная точка, видишь? Что? Ты видишь, а? Вон там, над альбатросом. Да нет, ну вон там. Слепой, что ли? А ну верни его на корабль, иначе от тебя клякса останется. У-ху! Да-да, прямо как птица! Точно! Ну, учитель, вы просто гений! Лук, стрелка, а ну на борт! Лия, лечу к тебе! Я думал, меня не удивить. Эй, да я гений, ты слышал? Угомонись ты! Это моя Мона Лиза, мой кусочек. А я построил летучий корабль, и что? Это моя великая китайская стена! Прибыли в царство эльфов. Лия прыгнула к Ламберту, и они упали. Ламберт! обиделись? А? А? Ого! Привет, небритый. Все так же прекрасно. Летят сквозь город. Не хочешь представить своего красавчика остальным? Ха, и чудо-героя! С радостью, но давай не будем привлекать внимание. Поберегись! Простите, мы туда! Твой брат знает, что я тут? Ну, скоро уже будет. Держись! Может, помедленнее? Нет, просто держись! Ты еле держишься! Ладно, сам напросился. Нет, хватит стоять, я боюсь щитовки, нет! Все! Все! Берегись! Ай! Извините нас! Ай! Летим туда! Смотри! Так, еще раз! Эй, привет! А, Майра, поздравляю! О! Эй, кланяйтесь, ну! Это королева! Королева подошла к окну. Летим! Почему ты не сказала, что они приглашены? Потому что ты бы не согласился. Но он ведь возлюбленный твоей сестры. Возлюбленный? Жизнь человека лишь мгновение для нас. Как может мощный дуб полюбить хрупкий цветок? Если ты знаешь, что все это временно, так почему переживаешь? Потому что она незрелая эгоистка. И эти отношения еще успеют ее сгубить. Со временем она образумится. Пусть учится на своих ошибках. К сожалению, нет времени. Многие уже видели странных монстров. Вероятно, с ними связан темный ветер. Что? На горизонте возник незримый враг. Так что, увы, Ли, пора очнуться. Не бойся. Она не дитя. Наша с тобой любовь вечная. Она построена на уважении. Для эльфов это правильно. Надо защитить камень жизни. В нем смысл нашего существования. Тебе это хорошо известно. Я так рада тебя видеть! Я все время улыбаюсь! С этой минуты ты будешь улыбаться всегда! Пришли к месту камня. Зеленый камень жизни, корень жизни эльфов, наш источник энергии. Из него мы черпаем силу. Потрясающе, никогда не видела его вблизи. Изначально был один камень, но боги разломали его надвое на зеленый и черный, символы жизни и смерти. Олицетворение борьбы добра и зла, столетиями преследовавший человеческий род. Никто не знает, где черный камень. Но это всегда охраняли мы, эльфы. Вот, королева надевает камень на свадьбу. Это традиция. Его силы несут королевству процветание. Лия, на свадьбу его наденешь ты. Правда? Почему я? Из-за черного камня. Я чувствую его энергию. Он не пропал и набирает силу. Крепнет. И камень жизни мне одной уже не защитить. Тебе мы доверяем больше всех. Ты его сбережешь. Отдала камень Лия. Обещаю, я вас не подведу. Он так прекрасен. Хочу показать его Ламберту. Лия. А? Нам с тобой надо поговорить. Ого! Королевство, да. Просто отпад. Все вокруг нас игнорируют, воротят нос. Что, что тут отпадного? Да брось. Стой. Эй, простите, мисс, я Ламберт. Рад познакомиться. А вы не могли бы... Не трать на нее силы. Никому не интересна твоя трескотня. Только я ее слушаю день и ночь. Умолкни ты. Стойте. Не шагу дальше. Что смотришь? Я человек. Люблю петь и плясать. Простите вы его. Он уставший. Перед тем, как вы войдете, сдайте оружие. Дамочка! Ясно. Не вопрос. Прошу вас. Прошу вас. Стойте! Ну и хлюпик. Это он про насморк. Да, он недавно простыл. Все, выкладывайте. А, выкладывать все? Ну, люблю гулять по пляжу, ужинать при свечах, а также дарить эльфийкам цветы. Больше оружия нет. Все прошло лучше, чем ожидалось. Правда же? Вытряхнула все оружие. Свадьба. Эльфы поют. Королева идет, а за ней Лия. Ламберт увидел грустную Лию. Не забывай о долге, Лия. Ты обязательно справишься. Если мне не дадут торта, я слопаю парочку эльфов. Камень жизни – тайное эльфийское сокровище. Ты не можешь показывать его людям. Не могу. Но почему? Потому что его не должны затронуть алчность и война. А значит, и людям на него смотреть нечего. Откуда такие предрассудки? Ламберт – отличный парень. Он честный, я ему доверяю, он меня любит. Сколько вы уже знакомы? Парочку лет? Боюсь, что теперь тебе придется с ним расстаться. Нет, умоляю, только не это. Я думала, ты поймешь. Лия, дело не в этом. Наш священный долг – защитить королевство, не рискуя жизнями из-за чего-то недолговечного. Лия! Лия! А, пардон. Лия! Лия! Старче, тебя подсадить? Тебе же совсем ничего не видно. Лия увела Ламберта на балкон. Какая красотища! Я люблю здесь бывать. Видно процессию. Каждый эльф отпустил светлячка в небо. Получился столб света. Как тонкие стебельки тянутся к небу, пока их корни прочно сидят в земле, так и наша любовь будет только расцветать. Любовь – это жизнь, а жизнь – любовь. Мы связаны, как и все суть. Лия, что-то случилось? Связаны навечно. Это для тебя. кое-что особенное. Он напомнит тебе обо мне. Ого, вот это подарок. Лия, у меня тоже есть, и ты не догадаешься, что. Достала из кулака Ламберта кольцо защиту. Ты подарила мне лук, а я смастерил тебе защиту. Прелестный. Спасибо. Мы подходим друг к другу, как лук и стрела. Что? Лия, не хочу с тобой расставаться. Я закончил учебу у кузнеца и хочу остаться здесь. Что скажешь? А? Позволь мне вечно купаться в лучах твоего света. А мне в твоем. Наши сердца бьются. Под древом жизни мы станем едины навеки. Ле, станем едины навеки. Я живу тобой. Одна жизнь, одна кровь. Одна жизнь, одна кровь. Этим кольцом наше будущее едино. В нем наша свобода. И в нем наша свобода. Наша свобода. Хочет надеть кольцо на палец Лии. Нет, я не могу. А почему? В этот момент рушится дерево. Скорее! Это вломилась Елена. Что происходит? Прости, что немного опоздала, сестра. Но мне не прислали личное приглашение. Это правда ты? Ее же сюда не звали. Схватить их! Стража, защитить королеву! Королеве летят тени. Нет, стой здесь! Не лезь туда! А? Лия! Лия прыгает вниз и сражается с тенями. Что еще тут плохо лежит? Елена спускается к королеве. Чего тебе надо, Елена? Оглушив короля и стражу. Ты прекрасно знаешь, зачем я пришла. Тогда я тебя расстрою. Почему камень не на тебе? Говори, где он? Там, где ты его никогда не найдешь. Ты не выстоишь! Говори, где он? Елена сражается с королевой. Говори. Ламберт хочет помочь и стреляет в ванну из лука. Как ты посмел, человечишка? Елена в отместку отправляет стрелу в него. И ранив, забирает его силы. Помоги ему, прошу! Если хочешь ее вернуть, то ты дашь мне, что я хочу. Через 3 дня встречаемся на древнем кладбище. И в следующий раз не смей в меня стрелять, человечек. Я предупредила. Лук! Стрелка! Елена забрала королеву и собак. Огонь! Готовьте корабли, мы выдвигаемся! Yes, sir! Ли, ты знаешь, где карта. Ступай за ней. Люди, вы здесь не нужны. Пойдите прочь. Мне пора. Я буду скучать. Мне жаль, милый. Я поеду с тобой. Нет, это вражда эльфов. Я знаю, но это опасно. Позволь мне помочь. Мы все поможем. Тебе пора. Ступай прочь. Лия. Прощай, Ламберт. Лия! Лия убежала. Ну уж нет. Идем за ними. Нет, ты, конечно, красавчик, но ты и не нужен. Да, тебя бросили, чувак. Не задача, но мне вообще не привыкать. Она не всерьез. И ей нужна помощь. Слушай, парень, спасать принцессу — это круто. Но меня калачом не заманит. Готовьте корабль! К тому же они собак украли! Украли собак? И как я без этих глупых морд проживу? Корабль идет быстро. Прибудем через 2 дня. Ле, камень жизни у тебя? Береги его, как зеницу ока, и никому не верь. Елене доверять нельзя. Откуда нам знать, сдержит она слово или нет? Даже если и так, у нас выбора нет. Не волнуйся за Майру. Мы солдатами ее спасем. Твоя главная задача — защитить камень. Лия рассматривает камень. Ламберт постучал в окно. Лия! Ламберт? Давай ко мне! Ты не в себе. Тебе тут есть не место. План. Мы можем вместе спасти Майру. Нет. Что? У нас уже есть свой план. И какой? Прилететь на огромном корабле и незаметно напасть? Так полетели со мной. Я унесу ее, они опомниться не успеют. Поверь мне, пока мы вместе, нет ничего невозможного. А почему ты не приняла мой подарок? Тебе не понравилось? Сейчас не время это обсуждать. Я чувствую, он холодеет. Придвинься, я тебя согрею. Мы летим на север. Зачем? Древнее кладбище на юге. Мы летим не туда. Обещай. Странное ощущение. Ты ранен? Да ничего. Не может быть. Что ее корабль здесь делает? Тем временем на корабле Елены королева привязана. Спрошу еще раз, почему камень не на тебе? Все просто. Я знала, что ты придешь. От судьбы не уйдешь. Эти 2 камня должны воссоединиться. Лучше сдайся, пока не поздно. Элен не отдаст тебе 2-й камень. Обещаю, что прощу тебя, и ты вернешься к нам, домой. Как мило с твоей стороны. По-твоему, я просто так возьму и отдам свое сокровище? Прости, но у меня другие планы. Как только я раздобуду карту королевства, ты мне с радостью поможешь. Ламберт и Лия поднялись на корабль. Вон она. Ваше Величество! Лия, уходи отсюда! Их окружили духи. Дитя мое! Ты не догадался, что пришел сюда по моему зову? Тебе надо предупредить эльфов. Они пытаются выбраться. Дух сбросил Лию. Ламберт! Лия! Хватай мою руку! Ламберт ее спас. Ты спасена. И они полетели к эльфам. Ламберт, ты спас меня. Мы друг друга спасли. Нам надо возвращаться. Вернуться невозможно. Где ты была? Мы пробрались к Елене на корабль. Королева у нее! Все совсем не так. Елена ты на самом деле... Ты к ней с ним? Ты забыла о своей миссии? Попала прямо к ним в руки. Мне очень жаль. А ты что делал? Прекрати. И так дел натворил. Ты здесь чужой. Прочь и не приходи. Поэтому мы с людьми не дружим. Это незрелый поступок. А королева тебе так верила. Эй! Не говори с ней так! Ничего. Элион прав. Не надо было мне с тобой лететь. И ты не должен здесь быть. Это очень печально. Но ты должен уйти. Ты здесь чужой. Я родной тебе, ты знаешь. Я знаю, что ты должен уйти и оставить меня. Ты серьезно? Ты, наверное, шутишь. Прошу, уходи. Ты не эльф. Прощай навсегда. Расстроенный Ламберт улетел. Ле, ты изменилась. Внимание! Полный вперед! Приготовиться к битве! Нельзя медлить! Начался дождь. Зараженная рука начала болеть. Он потерял сознание и оказался в другом пространстве. Дитя человека. Мощь черного камня течет по моему телу, по моим жилам. Я ощущал ее в крови, в пульсе. Ты тоже ее чувствуешь? После кошмара проснулся и упал на пол. Эй, вернись в реальность, Соня! Да, ну и видок. Что кислый такой? Любовь — это не для нас, дружок. Не понимаю. Она же любила. Это жестокая правда, ее лучше принять. Эти отношения были обречены. Хватит мечтать! К девушкам инструкции не прилагаются, а если бы и прилагались, мы бы их не читали. Правда, дружок? Читать-то их сложно, верно? Я тобой горжусь. Тебе разбили сердце. Выше нос. Послушай, профи, Ламберт. Порой, если любишь кого-то, надо его отпустить. Мысли не такие. Что вы вообще знаете? Я не сдамся! Эй, куда это ты? Бороться за правду. Корабль «Елена» летит над рудниками. Производство. Королеву закрыли в самой высокой башне. Свет снова погас. Думаешь, ледяная глыба сможет его насытить? Ты осквернила дух древнего кладбища. А теперь хочешь украсть души драконов? Моя дорогая Майра, не бойся. Черный камень тебя испортил. Ты слишком далеко зашла. Ты ошибаешься. Я стала такой не из-за него. Не благодаря камню, а лишь тебе. Что? Ты так думаешь? Но я в тебя верила! Я тебя не виню, а благодарю. Если бы я не была лучше тебя, но при этом вечно в твоей тени. Если бы не тот факт, что только ты могла брать камень жизни, тогда как мне воспрещалось. И если бы ты, моя младшая сестра, не стала королевой, заставив меня уйти во тьму, тогда я бы никогда не узнала, какими силами я владею. Зависть, ненависть. Это противоестественные для эльфа чувства. Зато это качество победителя. И я возьму то, что по праву мое. Елена улетела. К королеве прибежали псы Ламберта. Так это были вы. А Ламберт с вами? Вы можете мне кое в чем помочь. Из камней. Ради тебя я вскрыла кладбище драконов. Согласно легенде, в этих льдах 1000 лет назад была заключена душа могущественного дракона. Я подумала, тебе нужна компания. Елена вломилась в ледник, и в этот момент прилетел Ламберт. Долго тебя не было, мальчишка. Мы тебя ожидали. Кто ты такая? Что ты со мной сделала? Мы с тобой похожи. Оба жаждем недоступных вещей. Мы не ровня. О, я бы и не сказала. Посмотрим. Ради желаемого мы оба пойдем на все. И что бы мы ни делали, этого не ценят. Какая красота! Как и ты хочет близости. Души драконов сделали его сильнее. Время не ждет. Он должен воссоединиться с камнем жизни. Есть другой камень? Лия тебе не сказала? Ну, конечно, нет. Ты человек. Разве она доверит тебе такую великую драгоценность, как эльфийский камень? Это дела эльфов. Я-то тут при чем? Так ты сдаешься? Какая незадача. Давай я помогу. Меня порадует, если ваша любовь вновь расцветет. Ты этого достоин. Когда я буду королевой, Лия станет твоей. А? Честно? Она и правда заслуживает лучшего. Ты лишь должен принести мне карту эльфов. Принеси мне карту эльфов. Для начала вылечи меня. Ты не в том положении, чтобы торговаться. Так ищи карту сама. Сейчас твои друзья угодят в засаду. Попробуем договориться. Принеси карту эльфов, или ты жестоко поплатишься. Я не марионетка. Так ты в этом уверен? Ah! Псы, минуя охрану, взяли стрелы и лук. Элиан, мы не обнаружили следов королевы. Брат, что же нам делать? Сдаваться нельзя. Не высовываться. Продолжайте поиски. Корабль эльфов атаковал тени. По местам! Войско пытается сражаться, но теней слишком много. Левого фланга! Наступление по фронту! Отступаем! Всем перестроиться! Готовь контрнаступление! Корабль зафиксировали и подпалили. Короля и оставшихся окружили тени. Цельтесь в грудь! Корабль не выдержит. Собрать остатки войска. На помощь прилетела команда Ламберта. Мы не дерёмся, как сопляки эльфы. Эльфы танцуют на лужайке и нюхают цветочки. Мы едим мясо и пьем вино. Цветы! Я покажу вам цветы! Все перескочили на корабль Ламберта. Ах! Принеси мне карту эльфов, или ты жестоко поплачешься. Посмотри на это! Когда заварушка закончится, сам починишь. А это не дешево. Мы покупаем твой корабль. Давай, человек, назови цену. Ну и зазнай-ка же ты, ушастый! Это мой корабль, и он бесценен. От него несет псиной и старческим запахом. Ха. Он и мешка серебра не стоит. Серебра? Ты не ошибся? Мешок золота, сколько я смогу унести? Да, по рукам. Собирай вещи. Выметайте с моего корабля и поскорее. Видно, нам нужен новый корабль. Как ты мог продать его? Надо было больше запросить, да? Как теперь помочь Ли? Сделки не будет. И не думай. Я оставлю его себе. Ему даже цены нет. Забирай свои вонючие деньги. Если тебе не нужны, я возьму. Замолчи, старик. Как ты мог? Если бы не они, мы бы все погибли. Нас и так осталось совсем немного. Нам нужна помощь. Ты видела его руку? Черный камень его пожирает. Он для всех опасен. Черный камень? Что произойдет с Ламбертом? Черный камень поглотит его разум. И он будет потерян для нас навеки, став его игрушкой, как и Елена. Если Елена не устояла, каковы шансы у этого мальчишки? Его можно спасти этим камнем. Это тебе не игрушка, которую можно применять из эгоизма. Разве этот камень не противостоит злу? Почему не попробовать? Людей мы так не лечили. Может стать хуже. Я не могу пойти на риск. Лиа расстроена. Ламберт сидит в каюте. Если Елена не устояла, каковы шансы у этого мальчишки? Меня порадует, если ваша любовь вновь расцветет. Ты этого достоин. Когда я буду королевой, Лия станет твоей. Мастер-кузнец, можно взять вашу доску? Вот, пожалуйста. Какой смысл в изобретении, если им не пользуется? Главное, не сломай. Я серьезно. Будь осторожен. Ты и правда бессилен. Мы что, просто так сдадимся? Как только вернемся, я свяжусь с соседними племенами. Получим подкрепление. Но как же Майра? Защитить камень – значит защитить королеву. Ты, человечек! Нет! Ты все еще ему веришь? И прилетел Ламберт. Сестра, взгляни. Он стал еще более красивым. Потому мои желания надо принимать всерьез. Ha ha ha ha ha ha! Итак, каково это быть отверженной? Черный камень может взять лишь тот, у кого есть истинная сила. Ты думала, такая, как ты, сможет его починить? Моя дорогая сестренка, я хотела, чтобы ты посмотрела на меня на троне. Однако после того, как ты проявила неуважение ко мне, я хочу изменить свое решение. Зачем вообще тебе жить на земле? Стой! Не трогай ее! Я принес карту! Карта? Нет, стой! Нельзя ее отдавать! Отпусти нас обоих! Я отдам тебе ее! И прилетел Ламберт. Если хочешь торговаться, началась потасовка за камень. Лия замахнулась на Ламберта. Как же? Твои руки пусты. Спросим у карты эльфов, где камень жизни. Ваша королева умирает от любопытства. Лия! Не смей ее трогать! Ты меня слышишь? С чего ты решил, что я ее трону? А вот тебя? Ты понятия не имеешь, что наделал. Лия, меня поразил черный камень. Мне нужен камень жизни. Откуда ты знаешь, что он у меня? Мне сказали. Лия, спаси меня. Лия, не слушай его! Беги, парень, беги! Это не шутки, парень! Убегай, пока можешь! Беги! Дай сюда камень! Быстро! Лия и Ламберт прицелились друг в друга и выстрелили. Но стрела Ламберта была сломлена, и Лия не пострадала. Ламберт полностью заражен. Лия плачет. Лия, скорее! Давай! Нет! Чего же ты ждешь, Лия? Ha ha ha. Может, на людей камень и не действует, зато на меня, да. Что ты делаешь? Зачем? Лия жертвует собой, чтобы спасти Ламберта. Мы стольким ради него пожертвовали, Элиан. И что же нам остается смотреть, как умирают близкие? Если да, то какой смысл его оберегать? Тогда ты тоже можешь погибнуть. Лия. Она очнулась. Возле нее Ламберт. Это ты. Ты вернулся. Но руку не излечили. Не надо плакать. Ты сделала, что смогла. Я сам виноват. Я не уважал твое чувство долга. Я хотел быть героем и всех спасти. А вместо этого всех чуть не убил. Моя жизнь коротка и потрачена зря. Ты заслуживаешь лучшего. Королева на седьмом пике в долине тьмы. В ужасной опасности. Ле, надо вернуться ради нее. Пойдем вместе. Ты пойдешь со мной? Эй, ушастый! Я тоже пойду. И я. А? Ты полурослик. Что? Шкаф. Значит, решено. Хорошо. Поедем вместе. Взять курс на долину тьмы. Понятно. Кажется, у нас будут гости. Надо как следует их встретить. Корабль прилетел к долине смерти. Елена настигла их сверху. Стуч. Это ее корабль! Берегись! Скорей! Обходной маневр! Корабль подбит и падает. Корабль Елены протаранил корабль Ламберта. Елена спустилась к Лие. Лия, будь паренькой и отдай мне камень. Елена, я тебе не позволю. Да, я его поддерживаю. Лея! Скорее, иди на таран! Ламберт с Лией спрыгнули в тень и слетели к башне с королевой. Корабль Елены таранит башню с королевой. Пардон. Майра там, в конце. Нам не пробраться. А есть другой путь? Если бы была доска, мы бы к ней подлетели. Стой, у меня есть идея. Лия отправила стрелой камень для королевы. Бесполезно. Это тупик. Мне надоела ваша возня. Лия! Раз уж вы не умерли, посмотрите на мою коронацию. Лия, пора тебе отдать мне камень. Ламберт пытается спасти Лию. Но Елена смела всех с обрыва. Где камень жизни? Как бы там ни было, не отпускай! Что? Никто не спасет Лию. Что ж, у вас был шанс. Королева своей энергетикой заключила Елену и всех спасла. Больше не твой. И он никому не принадлежит. Майра. Майра. ты мой! Ну тише, стрелка! Ладно, ладно, тихо! Ну, дружок! Ладно, не лайте, не лайте! Спасибо тебе за помощь. Елена освободилась и получила силу дракона. Я же говорила, это я королева! Что вы делаете? Бегите! Все бегут, Елена их настигает. Ваша сестра? А я думал, у меня сестра-стерва. Елена улетела. Открой печь! Ламберт увидел печь и придумал план. Слушайте, есть план. Ага. Но... придется мне довериться. Ну, я-то верю. И мы тебе верим. Само собой. Королева вышла привлечь внимание Елены. Все герои бегут к печи, заманивая за собой Елену. Сюда! Эллен, скорее! Я птица! Поймал! Молодец! Держись, Ламберт! Я тебя не отпущу! Ни за что! Ламберт, смотри. Я надела подаренное тобой кольцо. Видишь? И знаешь, что еще? Я его больше никогда не сниму. Ле, я тебя люблю. Ламберт толкает Лию от себя. Она падает с борда и приземляется на ноги. Нет! Нет! Елена в образе полудракона-полумонстра парит над землей. Навстречу ей на доске парит Ламберт. Загнали Елену в лавовую печь. Она освободилась и, ухватив Ламберта, улетела. Ламберт пытается отнять камень. Наконец-то ты мой. Теперь, когда ты у меня, жизнь сольется со смертью. Трон эльфов, трон этого мира у меня на ладони. Камень жизни мой! Камень жизни мой! Тебе не говорили, что надо уметь отпускать? Стоящим внизу спустился только борт Ламберта. Лия. Ламберт. Башня замерзла и покрылась зеленью. Вместо нее получилось дерево. Все увидели кристалл, который возродил Ламберта. Лия. Огненная долина снова стала цветущей и зеленой. Возможно, стоит пересмотреть свои взгляды. Он подтвердил, они способны на жертву. Может, в этом и есть смысл камня. Показать нам, за что в жизни стоит бороться. О, наш пацан вернулся! Реально вернулся! Ха-ха! Не бойтесь, щенята, я ее починю. Она будет летать, как птичка. Какой красивенький цветок, а? Это тебе. Это подарок. Чего тут смешного? Остынь, Ромео. Трон эльфов. Конец фильма. Роли дублировали. Прохор Чеховской. Ольга Голованова. Нина Александрова. Павел Кипнес. Елена Солодилина. Кай Метов. Иван Породнов. Алия Насырова. Глеб Глушенков. Перевод Марины Мартыновой. Редактор Анатолий Сергеев. Адаптация музыкальных произведений, слова Ксения Стрижакова, вокал Денис Домарев, музыка Александр Старов. Режиссер дубляжа Сергей Сулименко. Фильм дублирован на студии Soul Pro по заказу компании «Кинологистика» и «Новый диск» в 2018 году. Сколько еще встречу разных приключений впереди? Как горячо и быстро бьется сердце у меня в груди. Я отыщу полный тайны волшебства эльфийский лес, и по плечу будет мне тогда хоть миллион чудес. Не страшусь упасть с высоты, птицы в небе парить умея, долечу до самой большой мечты, никогда не предам друзей я. Страшусь упасть с высоты, птицы в небе парить умея, долечу до самой большой мечты, никогда не предам друзей я. Ну а если случится вдруг, враг оскалит в лицо свои клыки, рядом станет мой верный друг. Станет рядом сомненьям вопреки, и пускай обжигает мгла, черным пламенем хлещет вновь и вновь, мы развеем ее дотла, и наполнит весь мир опять любовь. Страшусь упасть с высоты, птицы в небе парить умея, долечу до самой большой мечты, никогда не предам друзей я. Не страшусь упасть с высоты, птицы в небе парить умея.